Как передает южнокорейская СМИ News 1, собрание адвокатов за демократическое общество Южной Кореи 8 мая потребовало от Госархива огласить материалы о 7-часовых действиях Пакунхи во время потопления пассажирского лайнера «Сеул». А также эта организация настаивала на оглашении документов, связанных с согласованностью о половых рабынях японской императорской армии и расходами на содержание СААД.